Глава сороковая. Лиза. Мы сели в машину Пригожина и двинулись в путь. Мокрый снег валил с неба с таким отчаянием, будто решил отыграться за всю теплую зиму сразу. Скользкая дорога, пробки. Это нагнетало обстановку еще больше. Пригожин разговаривал по телефону с кем-то из сотрудников, пытаясь запросить помощь. Увы, выслать к нам на подмогу оперативную группу было не так просто. Он сказал про жену и про Алю, что она умерла очень быстро, тихо произнесла я. Олег убил ее, чтобы выманить меня. Я уверен, что его первой жены нет в живых, Лиза. Поэтому, что бы ни произошло, оставайтесь в моей машине. Он осторожно припарковал Ладу Приору на противоположной стороне улицы, и мы принялись ждать. Красивый дом. Практически дом мечты из какого-нибудь американского фильма. Воспоминания захлестнули в один миг. «Мысли, мысли...» «Как вы, Лиза?» — прорезал тишину голос Пригожина. «В порядке. Только коварные воспоминания никак не дают покоя». Наконец ответили по поводу подмоги. «Ждём группу захвата. Они прибудут через 15 минут». Мы сидели минут 20. Группа захвата всё не ехала. Тихий скрежет по стеклу заставил меня вздрогнуть. Я не успела обернуться, как нас с Пригожиным ослепила яркая вспышка. Щелчок, грохот. Пригожин дернулся и затих. В области груди по черной куртке растекалось кровавое пятно. «Андрей Борисович!» — вскрикнула я. Потянулась к нему. На шее нащупала пульс, но не успела ничем помочь. Дверь распахнулась, и сильная рука поволокла меня наружу. «Нет, нет!» Уже зная, кто это, в панике задергалась я. «Говорил же тебе, Лиза, приходи одна!» Хриплый шепот опалил шею. В нос ударил знакомый запах Олега. «Зачем ты взяла с собой этого неудачника?» Я с ужасом смотрела в машину. Пригожин не двигался. «Хоть бы он не умер, Господи, пожалуйста!» Мелькали в голове мысли. В бок уперлось остриё ножа. И теперь я даже боялась лишний раз вздохнуть. «Добро пожаловать домой. Арина ждет тебя в гости. И не дергайся, иначе я выпущу тебе кишки прямо здесь, на дорожке». Я не понимала ровным счетом ничего. Страх сковал мое сознание. «Арина — первая жена Олега? Если так, то почему он ее ото всех прятал?» «Знаешь, что я делал в Израиле все это время, пока меня пытались выследить бравые неудачники из русского уголовного розыска, Лиза?» Крепко прижимая меня к себе и уверенно шагая к дому, спросил мой мучитель. «Нет, не знаю». Я пыталась нащупать в куртке пистолет, но он был именно с той стороны, где Олег держал меня. Один промах, и я проиграю. «Мне никак нельзя рисковать пистолетом. Пока он в кармане, у меня есть шанс остаться в живых. Рядом с Хайфой, у северного склона горы Кармель, есть неприметный поселок. Там живет старый еврей. У него целая мастерская под горой. Он делает хрустальные вещи на заказ. Эти полгода я творил, Лиза. Я готовил тебе подарок из хрусталя, чтобы вам было не скучно с Ариной». В горле пересохло. Он что-то задумал, но что? Я с отчаянием оглянулась на машину Пригожина. Никаких движений. Группа захвата по-прежнему не ехала. Преодолев дорожку, Олег затащил меня во двор, и железные ворота захлопнулись. Теперь мы с моим учителем остались один на один. Все, что у меня есть, — это пистолет. Пока он его не обнаружил, есть надежда на спасение. Распахнув дверь, Олег толкнул меня в спину, и я оказалась в своем ночном кошмаре. Красивая лестница из моих снов, которая вела из холла на второй этаж в нашу спальню, теперь была реальна. «Ну же, Лиза, соскучилась по дому». Олег ласково улыбнулся мне и убрал нож. «Зачем ты убил Алю?» — затравленно взглянула на него я. «Чтобы заманить тебя обратно в город. Разве не понятно, глупышка?» Он резко вжал меня в стену и завел руки над головой. Медленно расстегнул замок на моей куртке. «Здесь не холодно, Лиза. Можно снять верхнюю одежду». «Ой, что это у нас? Бронежилет? Сними его, он тебе ни к чему». Меня начало трясти. Зажатые руки не давали добраться до пистолета, и от этого меня захлестывало отчаяние. Я должна его переиграть, должна выжить. «Что тебе нужно от меня, Олег?» «Не дрожи, Лиза, я соскучился по тебе, по твоей нежной коже, по запаху твоего тела. Знаешь, как грустно сидеть в поселке, где нет даже нормальной почты, и изо дня в день гравировать твой подарок». Он медленно снял с меня куртку, дернул застежку на бронежилете. «Сними его, и лучше не зли меня, Лиза». Я начала снимать бронежилет. Я знала, Олега нельзя злить. Стоит мне его ослушаться, и расправа будет мгновенной. Он повесил мою куртку в пустой гардероб и улыбнулся мне леденящей душу улыбкой. Меня затрясло мелкой дрожью. Пистолет ушел вместе с курткой в гардероб, и от этого стало нехорошо. А еще у Олега вместо пистолета в руке был нож. Мой план застрелить его первый пошел прахом. Впрочем, прахом теперь пошло все. С ужасом скользнула мысль, что я, наверное, больше никогда не увижу свою малышку. По крайней мере, она будет расти спокойно. Там Мишина мама, а значит, Танушка будет счастлива. «Пойдем, Лиза, Арина уже заждалась тебя». Олег взял меня за локоть, и вдруг его взгляд упал на мою руку. Обручальное кольцо. Я забыла снять кольцо, боже. «Ты до сих пор носишь обручальное кольцо?» — ухмыльнулся он. «Какая потрясающая верность нашему браку!» В висках пульсировало болью облегчения. Он не догадался, не понял, что кольцо не его. Какое счастье, что мы с Мишей выбрали стандартные обручальные кольца. Они не вызвали у Олега никаких подозрений. Он повел меня вниз, под лестницу, толкнул стену, и в ней образовался ведущий в подвал тоннель. «В детстве мне читали на ночь одну и ту же сказку», подтолкнув меня вперед, заговорил Олег. «Знаешь, какую? Сказку о мертвой царевне и семи богатырях. Там, за речкой тихоструйной, есть высокая гора. В ней глубокая нора, в той норе во тьме печальной гроб качается хрустальный на цепях между столбов. Не видать ничьих следов в круг того пустого места, в том гробу твоя невеста». Примечание. Александр Сергеевич Пушкин. Собрание сочинений в 10 томах. Том 3. Сказки. Олег цитировал сказку и подталкивал меня вперед. Мы спускались по ступеням в темноте, на ощупь. Нож периодически упирался мне в бок. По спине струйками скатывался ледяной пот. Смысл цитируемых стихов понемногу начал доходить до моего сознания. И от страха отнимался язык. Впереди показался небольшой, залитый голубым светом подиум. На подиуме, красиво переливаясь, стоял хрустальный гроб. «Мой подарок, Лиза. Гроб из хрусталя. Его было очень сложно доставить в Россию. Но все получилось. Твой новый дом здесь, в подвале, рядом с Ариной. Хочешь познакомиться с ней? Она закопана рядом в небольшой нише. У нее тоже есть хрустальный гроб. Вы даже сможете устраивать чаепитие по субботам». В голове шумело. Полтора года в Израиле Олег мастерил для меня хрустальный гроб из сказки, которую читали по вечерам в детском доме, чтобы уложить меня рядом со своей первой женой. В какой-то миг напряжение достигло своего пика, и я споткнулась. Олег случайно потерял контроль над моим телом. Это был шанс. Зажмурившись, я пнула его в солнечное сплетение локтем изо всех сил, а потом толкнула вперед. С глухим стоном он полетел по ступеням вниз к залитому голубым светом подиуму. Я бросилась бежать обратно наверх. Падая и спотыкаясь, я практически нащупывала ступени руками, пока, наконец, не уткнулась в дверь. Дернула на себя также найденную на ощупь ручку и... О, счастье! Она распахнулась. Я бросилась к гардеробу и достала из кармана куртки пистолет, резко обернулась. Олег с обезумевшим лицом выбрался из подвала. «Дрянь, ты что надумала? Убить меня захотела. А ну быстро в подвал. Арина уже заждалась тебя. Ей скучно без подружки». Внезапно появившаяся красная точка у него на лбу не предвещала ничего хорошего. Я даже не успела икнуть, как выстрел пробил оконное стекло. Меня отбросило в гардеробную. На пол полетели осколки, а в голове у моего бывшего мужа появилась огромная кровавая пробоина. Следом в него полетел еще один выстрел, и еще. Олег задергался и упал на колени. Его лицо превратилось в кровавое месиво. Глаза вытекли, и меня вырвало прямо на пол.